Глава 9. Святослав. Синонимом моего одиночества стала головная боль. Затекшаяся спина тоже. Я опустошил бутылку коньяка и лег прямо в кабинете на диване. Первое, что увидел – красивые глаза Ирины. Она смотрела с укором, стерва. Или меня глючить начала. Нужно приказать снять картину и сжечь. Все сжечь. Она ничего не взяла, когда убегала от меня. Значит, больше у нее ничего не будет. Я много думал в пьяном угаре и пришел к решению. Развода не будет. Ее беременность закончится ровно одним походом к гинекологу. Жить она будет далеко от Питера и под охраной. Понадобится и в туалет отпрашиваться начнет. Моя собственность останется моей. Я не желаю ей счастья с другим. Я вообще ничего хорошего ей не желаю. Вот ты где. Мирослав даже не постучал, ворвался взвинченным. «Хреново выглядишь. Ты ночевал здесь?» Бросил взгляд на подлокотник дивана, где лежали мои ноги. «Да, я не помещался. Вырос большим». «Отвали, а? Голова болит». Поднялся и потянулся. «Прикажи секретарше, чтобы воды обезболивающего принесла». «Стоп, я ж вчера ее уволил». «Позвони в кадры, пусть пришлют новую секретаршу. Желательно старую страшную и не шлюху». «Я тебе что, секретарь?» – проворчал Мир, но взялся за телефон. Я зашел в комнату отдыха, скинул мятую рубашку, брюки, белье. Быстро принял душ и привел себя в порядок. Мне нужна ясная голова, хватит рефлексировать. «Ты по делу или как?» Мир не ушел, ждал меня. «Свет, братишка, я понимаю», – произнес неожиданно. «Если хочешь поговорить...» «Ты думаешь, мне нужен твой психоанализ?» Я рывком снял картину со стены и повернул так, чтобы не видеть полотна. «Похоже, что я хочу об этом говорить». Приблизился к брату. «Нахер он мне не нужен?» «Ясно». Поднял примирительно руки. «Затыкаюсь». И положил мне на стол какой-то лист. «Самойлов написал на тебя заявление». Я откровенно заржал. «Ну какой же мудак! Ведь Артур при всей своей ублюдочной подлости совсем не глупый. Бабам нравится, деньги водились. Хорошие деньги. Но он имел какую-то патологическую страсть к вредительству тем, кого считал врагом. И к власти. Но она, коварная зараза, всех нас пьянила». «Может, убить его?» — предложил брату на полном серьезе. «Реально проблем станет меньше в разы». «Тебе это не нужно, Свет. Если ты метишь в будущем губернатора, то даже это заявление проблема. И еще я лично руки об этого ублюдка не морал. А это...» — кивнул на бумагу. — «Отобьемся». «Тебя дед к себе требовал». Выразительно посмотрел на меня. Этого следовало ожидать. Слухи разносились быстро. Владислав Нагорный, мой дед, не молод и от дел отошел. Но именно он приумножил наше влияние в городе, качнув статус-кво. Бразды правления передал мне, внуку, перешагнув через родного сына. Увы, но мой отец оказался слабаком, неудачником и пьяницей. Мразью тоже был. Мы все это знали и в бизнес его не пускали. Естественно, махинации Савицких не прошли мимо дедушки. Он отчитал меня, дурака, а потом вместе составляли план финансовой мести. Дед знал, что в этом замешана моя жена, а про ее предательство меня как мужа – нет. Странно, но он очень жаловал Ирину. Все устали от конфликтов, и этот брак стал передышкой для них и глотком свежего воздуха для меня. Отец и мать терпели, но не приняли Савицкую. А дедушка проявил дружелюбие и симпатию к юной красавице. Неудивительно, он мужчина, хоть и старый, а она прекрасна. «Я поеду к нему, но сначала в особняк Савицких. Жену заберу». «В смысле?» – изумился Мир. «Ты реально не будешь ей разводиться?» «Я посажу ее под замок и охрану поставлю, чтобы ее не выпускали и меня к ней не пускали», — произнес с мрачной решимостью. Сомневаюсь, что Ирина могла быть в офисе Савицких. Она наверняка пряталась дома. На то, чтобы уехать, у маленькой папиной дочки просто духа не хватит. Разве что в Москву, к Артуру. К нему я уже поставил соглядатаев, которые должны сообщить, если рядом с ним появится красивая молодая женщина с умопомрачительными глазами. Я поехал в Репино один, без водителя. Мне не нужны свидетели. Надо будет, свяжу Ирину и брошу в багажник. Она все еще моя жена, а в нашем мире жена – это часть мужа. Она перешла ко мне, когда сказала свое «да». Робкая, дрожащая, чистая. О, нежный, влюбленный, очаровательный. Маленькая Джульетта умела казаться. А в спальне – страстный и чувственный, идущий доверчиво за мной. В любовнице я выбирал другой тип женщин, более готовых к моей грубой натуре. Ирина совсем не похожа на них. Наверное, поэтому я так подсел на невинность в каждом жесте. Дерзкую невинность, потому что отбиваться Ирина умела. И до брака посмела наградить меня вещами, и роковой ночью, пока не смирилась, стараясь беречь плод внутри. Пыталась биться со мной. «Мне нужна Ирина Нагорная», – подошел к охране. Ощущались странное напряжение и суета возле дома. Меня накрыло неприятное предчувствие. Один из охранников переговорил по рации, затем проводил меня в дом. В гостиной встречала Диана, сестра моей жены. Давненько я ее не видел. Симпатичная блондинка с черными глазами. Вроде ничего, но такие меня давно не привлекали. Помню, ходила за мной кошка одно время. На все готова была, даже семью предать. Но она никто и никогда не могла бы претендовать на какие-либо серьезные активы. Савицкие очень трепетно относились к вопросам крови. Дмитрий Владимирович не имел наследников мужского пола и молился на Артура. Сейчас все стало на свои места. Отец Ирины хотел выдать ее за троюродного брата, чтобы передать бизнес и влияние их союзу. Поэтому так залупался относительно нашего с ней брака. Ее роман с Артуром благословлен подлым семейством. «Здравствуй, Святослав», – подошла ко мне. «Выпьешь чего-нибудь?» – говорила томно и тихо. «Ирина где?» «После всего, что она сделала?» – шептала с искренним непониманием. «Она все еще нужна тебе, правда?» «Где моя жена?» «Забудь ее», – вскинула голову. «Она поступила с тобой как мразь, я бы никогда...» «Рот свой закрой и ответь, где, блядь, моя жена?» «Ты?» – услышал шипение сзади. Натурально змеиное гнездо. «Как ты посмел явиться сюда после того, что сделал с моей дочерью?» Я обернулся и схлестнулся взглядом с отцом семейства Савицких. После минутного острого молчания едко выдал. «Она тоже многое сделала, как и вы, глубоко неуважаемый тесть». «Диана, иди к себе», — рявкнул Савицкий. «Но...» — попыталась возражать. «Пошла, я сказал». Грубо одернул, еще раз подтверждая, что ни ее мнение, ни желание никогда не будут учитываться в этой семье. «Ирины здесь нет», – очеканил тесть, когда остались вдвоем. «Да и Юра, естественно. Уверен, нас подслушивали». «И где же она?» – нарочито расслабленно поинтересовался. «Не твое дело». «А во взгляде что-то такое? Неужели и сам не знал, куда блудная дочь подалась?» «Главное, от тебя подальше». Вспомнилось, что приказал в 3 дня исчезнуть, иначе убью. Видимо, Ирина мне поверила. «В любом случае, моя дочь после развода выйдет замуж за Артура, как и должна была 5 лет назад». «Хуй вам всем на ваши постные лица». Это я выразил взглядом. Естественно, со старым козлом Савицким драться не собирался. Я ему другую ответочку готовил. Такую, что яйца не соберет. Дай бог терпения. У меня последний вопрос. Ирина знала, что подписывала? В груди теплилась надежда, что я ошибся. И она не виновата хоть в чем-то. Изменило бы это что-то между нами? Вряд ли. Но, возможно, я бы не презирал ее так сильно. Савицкий улыбнулся гаденько и с превосходством. «Она моя дочь. Плоть и кровь. Этим все сказано». Убил последнюю надежду. Да, Ирина не стала верной, преданной женой. Не прикрыла мои тылы. Она не Нагорная, она дочь своего отца. Старый мудак. Выругался и вышел из осиного гнезда демонстративно спокойно. Нельзя врагам показывать свою слабость. А эта женщина – определенно моя болевая точка. Таких в этом мире немного. Еще сестра. Не успел сесть в машину, как позвонил дед с немедленным требованием приехать в семейный особняк. Да чтоб их всех! Ударил по рулю и сжал, лбом утыкаясь в середину. Что же меня так скрутило-то? Чем это лечится? Ну, баба и баба! Здравствуй, Снежана! Набрал дочь Кириллова. Я обещал хорошенько оттрахать ее, вызывая ревность у жены. Пора исполнять обещание. У меня новая жизнь, бля. Но сначала дед. Дом моей семьи стоял на берегу Финского залива. Я прожил в нем ровно до окончания школы. Затем уехал учиться. Можно сказать, сбежал. Не мог под одной крышей собственным отцом жить. Он паинькой стал, когда мои кулаки окрепли. Но я боялся, что после моего отъезда снова поднимет голову. Но ни мать, ни сестра ужить не хотели. А дедушка тогда был слишком занят бизнесом, чтобы контролировать климат в семье. Я не понимал своих родных женщин, но сделать ничего не мог. Почему-то мама решила, что жизнь – это крест, и ей нужно его нести. А Стася вообще жила в какой-то иллюзорной реальности. «Проходи». В кабинете сидел дедушка в инвалидной коляске. После инсульта ноги отказали. «Мне телефоны оборвали адвокаты Савицких. Требуют согласия на ваш развод». Да, наш брак во многом был коммерческим предложением. И развод – это не просто разошлись супруги. Это имущество, деньги, бизнес. Мошенничество с нашими активами еще нужно доказать. А если получится, то сядет только Ирина. А она нагорная по документам. Смог бы я сделать это с ней? Для меня это вопрос без ответа. Жены у меня больше нет, но развода не будет. Хрен ей, а не свобода. Святослав, как обычно, строго. Изволь не выражаться. Я этого не люблю, ты знаешь. А Ирина? Почему-то грустно улыбнулся. Я думал, вы счастливы. Я тоже думал. Язвительно улыбнулся. Поговори с ней, мало ли. Дедушка с возрастом стал малохольным. Но я уважал его и любил, не обращая внимания на возрастные изменения. «Да черт с ней!» – зло воскликнул. «Не хочу больше слышать о Ирине. Пропала, туда ей ее на глушу дорога. Умерла так умерла. Есть у меня одна мысль. Самое лучшее – это переключиться на дела и месть Савицким. Не сразу, но мы отыграем свои деньги. А потом они лишатся всего. Хорошо смеется тот, кто имеет терпение». «Увы, это не моя добродетель, но я научусь, буду ждать, чтобы потом станцевать на их костях». Вечером я все же поехал в то место, которое считал домом 5 лет. И я буду в нем жить, неважно, что женатый, но без жены. Ирина не отравит меня настолько, что буду бежать даже от воспоминаний о ней. Она ведь не единственная женщина в этом городе. Полно их, только пальцами щелкни. Снежана уже ждала меня в отеле с раздвинутыми ногами. Внутри было тихо. То ли дом, то ли склеп. Даже прислуга не отсвечивала. Я поднялся наверх и, задержавшись у дверей нашей спальни, все же вошел. Не осталось и следа от бурной ночи, когда я потерял душу. Чисто, уютно, стильно. В гардеробе висели вещи жены. Она абсолютно ничего с собой не взяла. Я подошел к столу и начал выдвигать ящики с драгоценностями. В груди горели признания Артура. Вроде бред, но все, что касалось жены, цепляло по живому нутру. Каждое слово – гвоздь в крышку гроба моей человечности. Кулон в виде цветка. Я нашел его. Красивый, изящный, дорогой. Он буквально кричал о влюбленности дарящего. Жена прятала его на самой дальней полке. И никогда не надевала. Прятала свои чувства к другому мужчине, так же, как и это украшение. Рассматривая его как головоломку, наткнулся на подвижный лепесток и сдвинул его. Внутри гравировка. «Ты моя». Я прикрыл глаза и жал в ладони изящную вещицу. Ломая лепестки, в смятку, чтобы ничего не осталось, чтобы кулон приобрел внешнее уродство, как и поступок жены, которая его хранила. Я не чувствовал боли, но видел, как сочилась кровь из кулака. Острые грани впивались в кожу, разрезая ладони. Но я победил и бросил безделушку в тот же ящик. Пусть будет немым свидетельством драмы под названием «Хуёвая жизнь». «Алла Георгиевна, поднимитесь в спальню». пригласил экономку. Она знала меня с детства. Она вообще много знала о нашей семье. Святослав Игоревич, робко постучав, пошла. Соберите все вещи Ирины Дмитриевны и сожгите их. Что? Изумленно ахнула. Все? До последней булавки. Может, лучше отдать? Заикнулась в смятении. Конечно, в них целое состояние и лучшие наряды со всего мира. Я обернулся и наградил ее убийственным взглядом. Я сказал сжечь. А драгоценности? Конечно, экономка в курсе, сколько добра было в запасах хозяйки. Я задумался, но не из-за их стоимости. Камни помнят все, впитывают энергию, переживают своих хозяев. Пусть останутся для истории. Драгоценности пусть лежат здесь. Как закончите с вещами, закройте на ключ спальню и малую гостиную. Единственная комната, которую обставляла Ирина, самая уютная во всем доме. Я не стал созерцать пожар, который разгорится к ночи. Уехал. Меня ждали другая женщина и другая жизнь.